Глава вторая. Дверь медицинского отсека мягко скользнула в бок с еле слышным шипением. Эмилиен это категорически не нравилось. Иррационально, необъяснимо, но мысль о том, что кто-то может почти бесшумно войти, пока она занята работой, заставила ее неприязненно дернуть плечами. Еще большее недовольство у доктора вызвало полное отсутствие медицинских помощников, вспомогательных роботов или хотя бы носилок на гравиприводе для транспортировки тяжелобольных. Старье. Проверенное временем, но безнадежно отсталое, заезженное старье. После оснащенных по последнему слову техники лаборатории ВПК, это место казалось лавкой космостарьевщика. Ручной сканер. Хотя места вполне хватало на стационарную камеру в полный рост. Узкая койка дежурного медика, отделенная от двух кушеток для пациентов лишь тонкой пластиковой ширмой. Одна анабиозная камера, холодильник для скоропортящихся препаратов и десятки ящиков и полок с медикаментами, рассортированными, к слову сказать, в абсолютно нелогичном порядке. Эмилиен и сама не могла внятно объяснить себе, каким образом ее угораздило оказаться на этом корабле. Ведь еще сегодняшним утром, завтракая и рассеянно прослушивая новостную ленту, она не думала ни о чем подобном. Кажется, она услышала это объявление именно в утренних новостях. Или нет? Прошло лишь чуть больше 5 часов, но воспоминания отчего-то казались размытыми. Улучшенное 5-е поколение киборгов может быть выпущено компанией Vita Perfectum Corporation на 2 года раньше запланированного срока. Воодушевленно вещала из динамиков молоденькая девушка-диктор. Что в очередной раз составит весомую конкуренцию андроидам синтеза Vivon на рынке военной промышленности. Напомним, что тесное сотрудничество ВПК и космофлота Объединенной Армии спасло не 1000 жизней во время событий 4-летней давности в пограничных колониях Внешнего Кольца. Нет, кажется, в новостях не было ни слова о работе на Вайн-До. Зато не проходило и дня, чтобы не засветилось по тому или иному поводу уже намозолившие Эмилиен глаза название ВПК. Причины, по которым доктор Эмилиен Луи Виллен оставила теплое местечко в исследовательской лаборатории корпорации, теперь казались ей глупыми, иррациональными и совершенно неуместными. Ее ведь примут обратно. Примут с распростертыми объятиями. Пожелай она вернуться. В этом Эмилиен ни на мгновение не сомневалась. Она прекрасно знала цену и себе, и уровню своей квалификации. Только мысли об этом отчего-то вызывали у Эмилиен необъяснимую тревогу. Возможно, именно поэтому она и обратила внимание на попавшуюся ей на глаза вакансию корабельного медика. Решение было поспешным, и Эмилиен до сих пор не понимала, что же подтолкнуло ее к нему. Повлияла на него недавно принятая доза синтетического эндорфина или же гнетущее чувство тоски, преследовавшее ее все последние дни. Эмилиен не знала. Но, как бы там ни было, теперь профессиональная гордость уже не позволила бы доктору Луи Виллен пойти на попятную. На подготовку затребованного капитаном анализа крови Эриха у Эмилиен ушло никак не меньше 1/4 часа. Причем большая часть этого времени потребовалась не на сам анализ, а на поиск сначала пистолета для забора крови, потом ящика с посудой. А после Эмилиен и вовсе не смогла найти реагент быстрого действия и к вящему своему неудовольствию была вынуждена вручную прогонять кровь через центрифугу. В крови обнаружилось незначительное количество слабого токсина, указывающего на принятый не более суток назад алкоголь, что, впрочем, и без всяких анализов было красноречиво написано у Гаста на лице. Но ни следа опиатов или иных наркотических веществ. Эрих был чист, а пришибленный вид, вероятно, имел просто от природы. Капитан Штрудель, к которому Эмилиен незамедлительно отнесла результаты, ограничился в ее адрес лишь 2 молчаливыми кивками. Первым, призванным, видимо, выразить одобрение проделанной работе, и вторым, указавшим ей на дверь. Оставалось только вернуться в медицинский отсек, провести ревизию препаратов и смириться. А вот профессором Штейном, находящимся от Эмилиен буквально через стенку, владели совершенно иные настроения. Крокус Штейн влетел в лабораторию, останавливаясь в центре, точно под вентиляционным отверстием, отчего взлохмаченные седые волосы еще больше разметались в разные стороны. Широченная ошалелая улыбка до ушей сияла ярче, чем лампа дневного света под невысоким потолком. «Недурственно! Очень недурственно!» Причмокнул губами он, осматриваясь по сторонам. Над неожиданным предложением начальства занять место на исследовательском судне Штейн думал недолго. Точнее, завопил, согласен. Даже раньше, чем директор успел договорить, и без сожаления оставил свой последний лабораторный проект. Капля реагента со звонким в абсолютной тишине плюхом опустилась на дно чашки Петри, заставляя частицы почвы в ней разлетаться по краям. Слишком неаккуратно, слишком торопливо, но Крокус не мог ждать дольше, уже азартно покусывая сухие губы. Закрепить стекло на подставке, подвинуть ультрафиолетовую лампу, настроить линзы, пятикратное увеличение, увидеть, как крупинки грунта медленно окрашиваются в нежно-фиалковый цвет, десятикратное увеличение. Реагент проникает в мельчайшие трещинки, заставляя образец номер 3 разбухнуть, увеличиваясь почти втрое. 50-кратное увеличение. Разглядеть гиперактивность актиномицет, испугаться, поразиться, изумленно выдохнуть. Да это может стать открытием! Улыбнувшись воспоминаниям, Крокус таки приступил к изучению оборудования, с которым ему предстояло совершить куда более волнующие открытия. Лаборатория была совсем небольшой и укомплектованной весьма скромно, даже на его невзыскательный вкус. Приборы были старенькими, без изысков, вероятнее всего и вовсе подержанными, но вполне надежными. Профессору Штейну частенько приходилось работать и в менее комфортных условиях, да и восторг от первого в его жизни космического путешествия напрочь перекрывал любые недовольства. Не смущал его даже прохладный капитанский прием, который Крокус счел просто случайным недоразумением. Но не может же в самом деле человек, носящий такую аппетитную фамилию, оказаться черствым сухарем. «Я же тебе говорил, старина Крокус, мечты должны исполняться!» С улыбкой пробормотал он и, насвистывая себе под нос веселенький мотивчик, тут же воодушевленно принялся за распаковку вещей. Полтора часа не так уж и много, чтобы войти в курс дела, хорошенько изучить свое новое рабочее место и проверить готовность оборудования. А потому экскурсию в личную каюту Брэд отложил до лучших времен. Инженерная палуба, как водится, самая нижняя, Ларая приятно удивила. Не было привычной затхлости воздуха. Воздушные фильтры работали исправно, не отдавая жженной пылью и пластиком. На вкус Брэда здесь было вполне сносно, можно даже сказать комфортно. С тех пор, как человечество освоило экзоматерию и буэ-компенсаторы стали неотъемлемой частью любого космического корабля, работа бортовых инженеров стала куда чище. Буэ. Блок управления экзоматерией. Экзоматерия, вырабатываемая блоком управления, позволяла кораблю пройти через кротовую нору. Червоточина, она же кротовая нора, представляет собой туннель в пространстве в каждый момент времени. Червоточина может соединять как области, связанные между собой единым пространством, так и полностью изолированные, связанные между собой только посредством кротовой норы. Входы в червоточины не являются случайным явлением и чаще всего имеют строгие координаты. Но если вход находится в строго определенном месте, то выход может быть как статичной, так и плавающей точкой в пространстве. И без должного расчета корабль, проходящий сквозь червоточину, может попасть в неизвестное пространство. Не все части Вселенной соединены между собой напрямую. Многие области пространства связаны через несколько или даже несколько десятков червоточин, расстояние между которыми, в свою очередь, может измеряться в тысячах астрономических единиц. В настоящий момент открыто местонахождение далеко не всех существующих червоточин, а из открытых не все изучены. Сохраняя вход в нее в стабильном состоянии, обширная карта открытых червоточин позволяла мгновенно перемещаться на расстояние, преодоление которых даже на релятивистских скоростях заняло бы сотни и тысячи лет. С помощью экзоматерии можно было также генерировать новые червоточины, но такие коридоры, в отличие от постоянных, были односторонними, без возможности возврата в точку входа. И если на заре освоения космоса одной из главных трудностей был недостаток энергии, то теперь проблемой стал ее избыток. Колоссальный выброс энергии, образующийся при стабилизации червоточины и еще более при генерации новой, способен был превратить корабль вместе с экипажем в маленький сплющенный шарик. Входящий в конструкцию буэ-компенсатор, подобно громоотводу, принимал на себя этот избыток энергии, после требуя сброса, обнуления. Так что количество и дальность прыжков, совершаемых подряд, были ограничены емкостью буэ-компенсатора. Для большинства гражданских кораблей, к числу которым относился и Вайндо-34-2, этот показатель не превышал одной крупной червоточины и пары-тройки коротких прыжков. Среди астронавтов, называемых просто тоннелями, на остаточной емкости. Огромные исследовательские суда, большие военные корабли, а также дрейфующие станции оснащались системой полного цикла, способной обнулиться самостоятельно и сбросить излишки энергии за 20-30 часов, что было незаменимо при исследованиях дальнего космоса, где еще не обнаружили постоянных червоточин. Для остальных же кораблей возле входов в постоянные червоточины в разведанной и обитаемой части космоса были построены специализированные станции канцеляции, позволяющие обнулить боя за считанные часы. Любой компенсатор был способен к самообнулению, используя избыток энергии для работы двигателей и всех систем корабля, но большей частью просто спуская лишнюю энергию в виде теплового следа. Но в этом случае процесс занимал куда больше времени, от недель и до месяцев. Но даже при таком впечатляющем прогрессе люди, к величайшему прискорбию Брэда Ларая, отчего-то до сих пор не могли научиться всегда качественно делать простые, но по факту не менее важные работы, а именно паять и изолировать. В свою бытность младшим техникам Брэду довелось видеть много неисправностей боекомпенсатора. Самым запоминающимся случаем стал старший техник, тонким слоем размазанный по всей инженерной палубе. В необнуленном компенсаторе обнаружилась скрытая течь, и потому Брэд всегда проверял состояние основных узлов корабля с особой тщательностью, даже если до него их уже проверял кто-то другой. Стандартная и не слишком сложная панель управления выдала Брэду всю подноготную Вайндо-34-2, исправно вычищенную систему вентиляции, на плане корабля мерно мигающую зеленым, гравикомпенсатор, отвечающий за создание силы тяжести и нивелирующей перегрузки, общий фильтр на душевые и автоповар, как водится, по замкнутому контуру вторичной переработки воды и органики, то бишь, отбросив ненужные эпитеты, через гальюн. Стандартная схема. К этому несложно привыкнуть, если абстрагироваться. Резервные аккумуляторы, заряженные под завязку, запас ксенона на максимуме. 4 маневровых двигателя и 2 электростатических маршевых, не самые современные, но явно всегда содержащиеся в идеальном состоянии, полностью исправны и готовы к работе. Обнаружившийся возле грузового шлюза компактный двухместный флайер, закрепленный магнитными фиксаторами, и вовсе выглядел совсем новым. Подобными флайерами обычно комплектовались большие корабли, не имеющие возможности садиться на поверхность планеты. У Вайндо, относящегося к малым кораблям, такая возможность была, однако в исследовательской экспедиции Лютун все равно был не лишним. Словом, каким бы ни было первое впечатление о капитане Штрудле, за кораблем он следил почище, чем иные строгие отцы следят за дочерями. Разве что. Брэд вывел на экран последний отчет техосмотра, а заодно и план двух палуб. Судя по показателям кривых графика, центр тяжести Вайндо был несколько смещен к передней части корабля. Настолько незначительно, что даже опытный техник мог бы не заметить отклонения. По документации, в носовой части находилось 2 пустых помещения, предназначенных для загрузки собранных на ТСТ-18Д образцов. Должно быть просто погрешность в расчетах. Ничего критичного. «Ласточка», — удовлетворенно произнес Ларай. С каждой минутой этот корабль нравился ему все больше и больше. Каюта отыскалась рядом с винтовой лестницей. Дверь из гладкого белого полимера сдвинулась в сторону, открывая вид на небольшую, но вполне уютную комнату. Хотя справедливости ради стоило отметить, что понятие уюта для человека, большая часть сознательной жизни которого прошла на военных кораблях, несколько отличалось от общепринятых норм. Почти все пространство каюты занимало рабочий стол с неплохим инструментарием. Стены украшали ровные ряды магнитных полок и выдвижных ящиков с бирками, а у противоположной от входа стены красовалась бежевая ширма с растительным узором, видимо, чтобы хоть как-то разбавить инженерную направленность. За ширмой обнаружилась тумбочка для личных вещей, еще одна магнитная полка и кровать. Не сказать, что большая, но с армейской все равно не сравнить. Хотя на вкус Ларая в целях экономии пространства уместнее было бы сделать ее складной. Так было привычнее. Привычнее вернуться в мир четких обязанностей и строгого распорядка дня. Мир, где он точно знал свое место. Знал, что, как и когда должен делать. Брэду очень не хватало всего этого в его маленькой, заваленной всяким хламом квартирке, в которой он прозябал последние несколько месяцев. И прозябал бы до сих пор, если бы не утренний звонок младшего брата, со свойственной ему безапелляционностью заявившего, что Брэд просто обязан вылезти из своей норы и откликнуться на вакансию. И вот он здесь. А к лучшему это или к худшему покажет время. Эйнсток Трамп вдумчиво рассматривал рубку полуоткрытого типа, пилотское кресло, панель управления со множеством голографических сенсорных окон, панорамный экран, заменяющий собой иллюминатор. Все в рубке, как и в целом на корабле, имело сглаженную форму, чтобы при резких маневрах или неисправности гравикомпенсатора экипаж не пострадал, ударившись об острые углы или выступающие детали обшивки. Эйнсток смотрел, смотрел и никак не мог подавить в себе все нарастающее странное чувство. В его скитаниях последнего года это чувство давало себе знать каждый раз, как он оказывался на новом месте. Чувство шанса на новую жизнь, на некое место, которое пусть не навсегда, но все же можно назвать своим домом. Лишь одно обстоятельство заставило его досадно дернуть уголком рта. К рубке примыкал капитанский мостик. Эйнстоку не слишком нравилось, когда кто-то находился у него за спиной. Оставалось лишь надеяться, что капитан не будет проводить на мостике круглые сутки без объективной необходимости. Сбросив свой легенький и почти пустой рюкзак на пол, он опустился в пилотское кресло и пару раз крутанулся в нем. Современное, на гравиприводе. Такое будет свободно крутиться в условиях нормальной гравитации, но намертво зафиксируется при любом намеке на перегрузку или резкий маневр. Черно-серая обивка из термоэластопласта, широкая спинка, удобные подлокотники. Начало радовало. При ближайшем рассмотрении панель управления оказалась самой что ни на есть стандартной. Здесь гирлянда перемигивающихся сенсорных клавиш, отвечающих за непосредственное управление БУЭ и двигателями. Рядом навигационная панель, способная как проецировать трехмерные модели звездных карт, так и накладывать цифровую разметку на экран-иллюминатор. Справа обнаружился блок искусственного интеллекта, который, в свою очередь, управлял всей электроникой корабля. Так ли уж всей? Любопытно. Пальцы пилота ловко пробежались по клавишам. Ему доводилось работать и с гораздо более сложными системами. «Я могу вам чем-то помочь, господин Трамп?» Тут же зазвучал из динамики синтетический, но оттого не менее бархатный женский голос. «Можешь?» Эйнсток с любопытством задрал голову вверх, туда, где должно было скрываться под обшивкой ядро корабельного компьютера. И, разумеется, не обнаружил ничего, кроме этой самой обшивки. «Как я могу к тебе обращаться?» «ИИ класса не было. Производство синтеза Вивон. Поколение 4. Модель 7». Механически отчеканила ИИ заложенную в ней информацию. «Не было», — медленно повторил Эйнсток. «Корректно», — кивнул он с таким видом, будто бы общался с живым собеседником. «И Эйнсток или Эйн, скажи, для чего нужна дополнительная мини-панель слева? Она не предусмотрена стандартной комплектацией». «Автоматическая кофемашина», — незамедлительно ответила Небула. «Желаете кофе, Эйнсток?» «О!» — глубокомысленно отозвался Эйн. Такой роскоши он не встречал еще ни на одном из кораблей, которых за свою недолгую жизнь перевидал уже немало. «Да, пожалуй». 4 секунды приглушенного жужжания где-то в недрах панели, с легким щелчком сдвинувшаяся в сторону пластина, и на небольшой подставке выехала чашка ароматного дымящегося напитка. «Спасибо», — проговорил Эйнсток с некоторым недоверием, взирая на столь неслыханный сервис. «Еще вопрос. Инженерная палуба. Борт-инженер Брэд Ларай сейчас находится на ней?» «Все верно. Для связи с ним вы можете использовать как личный интерком, так и систему звукового оповещения. Связаться с ним сейчас?» «Не нужно. Я справлюсь сам». Эйнсток подхватил кофейную чашку и сделал небольшой глоток. «В следующий раз 6 кубиков сахара». Обратился он к Небуле, на ходу поднимая свой рюкзак и направляясь в сторону лестницы. «Буду благодарен, если запомнишь». «А если не запомнишь, придется слегка покопаться в твоих настройках», — мысленно добавил он. Корабельный техник являлся человеком, общение с которым Эйну было в любом случае не избежать, а поэтому понятие элементарной вежливости советовало познакомиться с ним лично. Конечно, Эйнсток мог бы избавить себя от необходимости спускаться сейчас на инженерную палубу, если бы ненадолго задержался после капитанского инструктажа в столовой с остальными членами экипажа. Но Эйн не любил подолгу находиться среди скопления незнакомых людей. К тому же, как следует оглядеться и изучить корабль, в том числе нижнюю палубу, тоже не будет лишним. а знакомство с техником – лишь удачный повод. Кроме него, из всей собранной команды Эйнстока интересовал лишь еще один человек. Молодая женщина, азиатские черты, глаза разного цвета, знакомое лицо, знакомое и вызывающее отнюдь неприятные воспоминания. Может доставить проблем? Вряд ли. Она не могла знать Эйнстока в лицо, но следовало быть осторожнее и по возможности держаться от нее как можно дальше. Спустившись на нижнюю палубу, Эйнсток никого не увидел, но уловил звуки возни откуда-то из-за стены. Окликать обитателей технической палубы Эйн не стал, но и дальше не пошел тоже, чтобы не напугать его своим внезапным появлением. Прецеденты уже случались. Прислонившись к косяку, он неспешно потягивал свой кофе и терпеливо ожидал, коротая время за беглым оглядыванием оборудования. Впрочем, долго ждать не пришлось. Дверь в одной из стен отъехала, выпуская из комнаты темноволосого мужчину. «Доброго дня!» – поздоровался он, встретившись с Эйном взглядом. «Доброго дня!» – в тон ему отозвался Эйн, окидывая внимательным взглядом. Среднего роста, крепкого телосложения, подтянутый, чуть заметно переносит вес тела на левую ногу. Травма, возможно, старая, но серьезная. Темные веснушки под глазами, шутка природы или результат облучения, характерная выправка и манера держаться, военная подготовка, хотя бы в прошлом. «Брэд!» «Старший техник». Мужчина улыбнулся одними уголками губ, протягивая Эйну руку. Ощутимо помедлив, Эйнсток все же протянул ладонь в ответ. Он не любил, когда к нему прикасались незнакомые люди. Однако игнорирование рукопожатия многие из них воспринимали как знак пренебрежения. Заводить друзей ему никогда не удавалось, но и делать отношения с членами команды напряженными с самого начала не следовало тоже. Прохладный и вежливый нейтралитет всегда был лучшей тактикой защиты от посягательств на его личное пространство. «Эйнсток, пилот. Рад познакомиться. Брэд». Эйнсток ответил Лараю схожей полуулыбкой. Как-либо продолжить знакомство они не успели, потому что на инженерную палубу внезапно влетело розово-кружевное нечто, отбивая гулкую дробь каблуков по металлическим ступеням винтовой лестницы. Причем влетело оно туда в самом буквальном смысле этого слова. На последних ступеньках тонкий каблук-шпилька провалился сквозь решетку, заставив нечто, при ближайшем рассмотрении оказавшейся практиканткой Есси, потерять равновесие, с ускорением пролетев оставшуюся часть лестницы и самым неженственным образом выругавшись, в последний момент девушка каким-то чудом сумела удержать баланс. А секундой позже она уже оправляла оборку на платье с таким невозмутимым видом, будто бы ничего не произошло. «Вот вы где!» — воскликнула она, устремив на пилота такой пронзительный взгляд, как будто Эйнсток назначил ей свидание в яблоневом саду при полной луне, а потом посмел не явиться. «Корректно!» — пилот медленно кивнул, подтверждая, что да, он действительно здесь. Впервые увидев эту яркую светловолосую особу, Эйнсток был немало удивлен. Информация о практике пилота, про которую это блондинистое существо вдохновенно ворковало, повергла Эйна в состояние легкого шока. А уж когда встроенный в шлюз сканер издал характерный писк, пропуская ее багаж, шок перестал быть легким. Мысль о том, что в одном из розовых чемоданов цветочек скрывается что-то опаснее фена для волос, слабо укладывалась в голове. «Я вас всюду ищу», — продолжила Есси. «Капитан сказал, что я буду проходить практику под вашим надзором, как второй пилот», — заявила она с таким уверенным видом, будто даже не рассматривала возможности, что Эйн мог слышать, чем действительно закончился ее диалог с капитаном Штрудлем. «О, я не знал об этом». Эйнсток, в свою очередь, также убедительно сделал вид, что даже саму Есси видит впервые. «В объявлении была одна вакансия, да и кресло в рубке только одно, и оно мне уже очень понравилось». Губы чуть дрогнули в намеке на улыбку. «Дамам принято уступать место. Разве нет?» Есси кокетливо похлопала ресницами. «Конечно, принято. Не стал возражать Эйнсток. Только если это не место пилота. Ведь стоя мне будет очень неудобно управлять кораблем». По спокойному и предельно рассудительному тону голоса Эйна решительно невозможно было понять, шутит он, издевается или же говорит на полном серьезе. «Но я уверен, что капитан предусмотрел этот момент, давая вам соответствующее распоряжение, и не откажется выдать вам табуретку». С раскрывшихся от негодования ярко накрашенных губок, кажется, должна была вот-вот сорваться возмущенная тирада. Однако ее опередила какая-то отвратительно веселая мелодия, Схватившись за свою сумочку, Есси умчалась обратно на верхнюю палубу, на прощание одарив пилота, а заодно и техника, зловеще многообещающим взглядом. «Полет обещает быть полным безудержного веселья», — глубокомысленно заметил Эйнсток, провожая взглядом унесшееся кружевное торнадо. «Верно», — согласился Брэд, продолжая смотреть в сторону уже опустевшей лестницы. «Хотя и картишки были бы не лишним развлечением», — совсем тихо и даже чуть мечтательно добавил он. Задумавшись над тем, стоит ли как-то отзываться на это послание в никуда, пилот невольно припомнил, что на последнем его корабле команда тоже любила поиграть в карты в свободное время, а то и во время вахты, тайком от капитана. Эйна иногда тоже приглашали принять в этом участие, но он всегда отказывался, а вскоре перестали и приглашать. «Покер?» — все-таки решился подать голос он. Предыдущая команда чаще всего играла именно в это. Название других карточных игр Эйн и вовсе не знал. «Вполне?» Губы Брэда растянулись в плутоватой улыбке. Эйн напрягся, запоздало осознавая, что его вопрос прозвучал как предложение, но быстро взял себя в руки. Прямо сейчас никто не тащит его играть, вцепившись в рукав мертвой хваткой. А когда дойдет до дела, он найдет причину отказаться. Допив свой кофе, Эйнсток чуть кивнул Брэду, в ответ получив точно такой же молчаливый и сдержанный кивок, и отправился обратно, наверх, осматривать отведенную ему каюту. Сенсорная панель приветливо мигнула, позволяя двери сдвинуться и пропустить Эйна внутрь. По чести сказать, каютой это можно было назвать лишь с большой натяжкой, скорее уж коморкой. Почти половину ее пространства занимала узкая койка вдоль одной из стен. Через тесный проход располагалась тумбочка для личных вещей, а на стене несколько полок. Временами Эйнстоку приходилось жить и в условиях похуже, где даже и кровати-то не было, а поэтому скудный интерьер своей новой каюты он счел вполне приемлемым, а кое-что ему и вовсе очень даже понравилось – динамики. Пара огромных динамиков под потолком прямо над дверью. Предназначены они были, чтобы пилот мог первым вскочить по тревоге. Но Эйнсток был уверен, что сможет договориться с Небулой и об ином их использовании. Он просто обожал слушать музыку. Рассовав нехитрое содержимое рюкзака внутрь тумбочки, Эйн переоделся и уже через 10 минут вновь занял кресло у панели управления, сосредоточенно листая всплывающие окна и быстро пробегая глазами мелькающую в них информацию. Распоряжение капитана о рабочей форме он выполнил лишь частично, накинув синюю форменную куртку поверх удобной и совершенно неуставной черной футболки из эластичного термического волокна, на которой красовалась еще более неуставная размашистая надпись «Deus Ex Machina», сделанная от руки водостойкой краской. Пара магнитных наушников на шее, совсем дешевых, безнадежно устаревшей проводной модели. Они были единственным, на что Эйну хватило его последних денег. Обходиться без музыки он категорически не мог. Оставалось лишь искренне надеяться, что капитан не будет возражать против подобной мелочи, хотя бы на несложных участках трассы. С основной технической документацией корабля и особенностями его управления Эйнсток ознакомился довольно быстро, ведь никаких особенностей он как раз и не заметил. Вайн-До 34-2 был абсолютно и полностью типовым. Гораздо интереснее было изучить предполагаемый маршрут. Погрузившись в процесс, Эйн совершенно не заметил, как пролетел практически час. А вот неслышно появившегося на капитанском мостике штрудля, напротив, приметил почти сразу же. «Капитан», — проговорил Эйнсток, не оборачиваясь от голографической карты, — «у меня есть вариант улучшения нашего маршрута». «Так не терпится доказать свою полезность, Трамп», — скептически хмыкнул Кристоф. «Полезность — да, доказать — нет. Просто эффективно делаю свою работу, капитан». «Я весь внимание». В голосе штрудля прозвучала доля заинтересованности. «Вот здесь». Движением пальцев Эйнсток увеличил карту и заставил несколько точек на ней подсветиться чуть ярче остальных. «Небула проложила маршрут с последовательным приближением к цели. Стандартный машинный подход. Логичный. Но если заменить на маршруте первую и четвертую станции канцеляции и совершить лишний прыжок через удаленный сектор, это сэкономит нам 3 дня, 6 часов и 28 минут полета. Изменения приемлемы, капитан?» Кристоф некоторое время молча разглядывал карту. «Одобряю», — наконец сказал он с отсутствием в голосе даже малейшего намека на одобрение. «Машинам иногда не переплюнуть человека в простейшей смекалке. раз даже вам удалось обойти логику ИИ. Приступайте к выполнению». «Принято, капитан». Эйн кивнул. Несколькими быстрыми движениями рук по карте заменил точки выхода на новые. «Ожидаю команды на взлет». Штрудель молчал. Эйнсток по опыту знал, что сам капитан, в свою очередь, ожидает разрешения от диспетчерской, переведя связь на личный интерком. Через 6 минут общего молчания разрешение было получено. Пилот заметил это, помигнувший зеленым панелью управления, сигнализирующей об отсоединении стыковочных механизмов. Дождавшись короткого «взлет разрешаю», Эйн запустил двигатели. «Внимание! Желтый код!» Отреагировало на его действия не было. «Всем занять места и пристегнуться. Предстартовая подготовка». Эйнсток пристегнул ремень. Вообще-то он терпеть не мог, когда что-то сковывало движение. Но одного короткого, но болезненного полета головой в потолок из-за ошибки второго пилота Эйну в свое время хватило. Покончив с ремнем, он включил интерком, чтобы оповещать экипаж о ходе взлета по громкой связи. «Буэм на разогрев. 4 минуты», — сообщил он. Вскоре перемигивание сигнальных ламп сообщило о готовности блока. Точно такие же дублирующие лампы должны были зажечься и перед корабельным техником. «Ядро Буэ готово», — подтвердил винтерком Ларай. «Машинное отделение передачу закончил». «Принято». Эйнсток удовлетворенно кивнул, искоса глянув на информационное табло и убедившись, что фиксаторы всех 7 ремней безопасности по количеству членов экипажа приведены в нужное положение. Огромная галактическая карта перед пилотом мерцала мириадами звезд. «Готовность номер 1», — оповестил он. «Запускаю обратный отсчет. 10, 9, 8, 7...» Корабль плавно оторвался от стыковочного шлюза. Сопла маневровых двигателей развернулись, выпуская клубы отработанного газа. Вайн-До 34-2 начал набирать высоту. «Подготовительные маневры завершены. Вход червоточно стабилизирован», — отчитался Эйнсток, когда планета осталась позади. «Самый полный ход». В то же мгновение Вайн-До совершил мягкий рывок, и звезды за кормой корабля слились в сплошную черноту.